А девочка танцует, девочка смеется, она тебя забудет и больше не вернется. А девочка танцует, королева ночи, она тебя не любит, она тебя не хочет. А девочка танцует. Девочка танцует, девочка смеется, она тебя забудет и больше не вернется. А девочка танцует, королева ночи, она тебя не любит, она тебя не хочет. А девочка танцует, девочка смеется, она тебя забудет и больше не вернется. А девочка танцует, королева ночи, она тебя не любит, она тебя не хочет. А девочка танцует. Ты прекрасней девчонки не встречал, знаешь, веришь, что лучше не найдешь. Королева в ночи твой идеал, но такую так просто не возьмешь. На вопросы теперь ответов нет.